арестантская песня по тундре стала очень созвучна тем, кто проходил этапами по суровой Сибири или в Столыпине был пересылаем с этапа на этап. Этот гимн напоминает о суровых страданиях, о суровых условиях узников. Послушайте его. Слезы польют.